Глава 39. Настоящее время. «Так вот, как ты оказалась в нашем городе», — произнесла Анька. «То есть я, конечно, знала, что ты переехала сюда из-за того, что вышла замуж. Но думала, что это из-за Марка, а не из-за Дениса. Хотя, разумеется, что о существовании Дениса я узнала совсем недавно из твоего рассказа. И этот запутанный клубок начал распутываться. Мы снова сидели с подругой в самолете и держали путь на родину. Закинув рюкзаки на багажные полки, мы уселись в креслах, потирая кожу, которая шелушилась от загара. «Я так соскучилась по дочке», — мечтательно произнесла подруга. «Совсем скоро ты ее увидишь», — ответила я ей. Она кивнула и воодушевленно улыбнулась. Мы снова достали свои запасы еды, разложив их на откидных столиках, и приготовились коротать долгий перелет. «Тебе пришли в голову какие-нибудь свежие мысли по поводу вашего брака за время отдыха?» — поинтересовалась я у подруги. «Мы можем официально считать нашу поездку продуктивной?» «Конечно, можем. Ничто не разгружает так, как смена обстановки и хороший тайский массаж. А что касается выводов, даже не знаю», — задумчиво проговорила она. «С одной стороны, я точно поняла, что люблю Костю, хотя я всегда знала это. Но с другой, я все более и более скептично отношусь к браку в принципе. К его идеализации, что ли? Жизнь сложная штука, и брак — это не ее цель. А звон свадебных колоколов — это не хэппи-энд. Это начало тяжелого и неоднозначного пути, о котором обычно не принято рассказывать. Вот почему все сказки на этом заканчиваются». Я откинула голову на сиденье и задумалась над словами подруги. «Знаешь, я считаю брак чисто мещанской ценностью», — деловито сказала я. «Я обратила внимание, что ты часто употребляешь слово «мещанский». В каком смысле? Возможно, что мое определение данного понятия отличается от общепринятого. Но для меня мещане — это недалекие люди, которые всеми силами пытаются быть как все. Они готовят оливье для новогоднего застолья. Именно они употребляют термин «застолье». Они хотят выйти замуж, чтобы быть не хуже других. И так далее. Разумеется, я тоже мещанка в некотором смысле. Я ведь тоже хотела замуж. Хотя и понимала, что это желание навязано мне. А где грань между мещанством и традициями? Я к тому, что готовить оливье на Новый год вполне может быть традицией. «Да, все верно. Я думаю, что граница проходит там, когда ты действительно хочешь приготовить оливье, потому что любишь его. И оно ассоциируется у тебя с Новым годом. Тогда это традиция. А когда ты боишься, что кто-то что-то о тебе подумает, если на твоем новогоднем столе его не будет, это уже мещанство. Я, кстати, его не готовлю». «Я тоже». И мы прыснули от смеха. «А как понять? Ты реально хочешь приготовить оливье или тебе так кажется, потому что такая модель поведения тебе была переподнесена с пеленок? Ну и с браком точно так же. Как определить, искренне это желание или навязанное?» «Это хороший вопрос. Но, по-моему, мы уже совсем ушли в философию». «Да, в философию, оливье». И мы снова рассмеялись. «Ну, можно назвать это по-другому. Например, мещанский вопрос», — предложила я. «Хороший вариант», — поддержала Аника. «Знаешь, я вспомнила историю, связанную с браком. Точнее, не совсем с ним, а с подобными предрассудками и нравоучениями. До университета я училась в лицее. Я прекрасно помню странный случай, произошедший со мной там. Мне было 15, и я начала встречаться с мальчиком. Он был на 2 года меня старше. Первая любовь и все такое. Эти эмоции были такими яркими, и так вскружили мне голову. Но все вокруг были крайне недовольны нашим романом. Взрослым упорно хотелось, чтобы я сидела над книгами, а не гуляла с парнем. Уверена, если бы я действительно сидела над книгами и стала занудной ботанкой, то когда мне стукнуло бы 19, они твердили бы мне, что я должна ходить на танцы и знакомиться с парнями. А я бы недовольно фыркала. Да-да, я тоже замечала, что пока ты учишься в школе, то твои гуляния не поощряются, а порицаются. Зато если между 18 и 19 годами ты не успела найти парня и собраться за него замуж, тебя активно начинают этим попрекать. Девушка в 19 лет без серьезных отношений, конечно, уже не считается старой девой, но она определенно считается неудачницей. Большего бреда я не встречала. То есть, по мнению этих самых взрослых, нужно всю школу корпеть над учебниками, закончить ее золотой медалью, на следующий день пойти на танцы, встретить там мужчину своей мечты, который через полгода сделает тебе предложение, и выйти за него замуж. И если ты немного отошла от плана, то ты будешь странной и неуспешной женщиной. «Типа того», — кивнула Анька. Так вот, нашим романом были недовольны все вокруг. Однажды куратор нашей группы в лицее, ее звали Тамара Игнатьевна, вызвала к себе мою маму и меня на откровенный разговор. «О, Боже!» — воскликнула я. «Вот-вот». Мы присели у нее в кабинете, и она сказала неестественно мягким тоном, притворяясь, что желает мне всего самого лучшего, обращаясь к моей матери. «Вы в курсе, что Аника встречается со старшекурсником?» «Да», — ответила моя мама. «Напоминаю, что он был старше меня на 2 года, старшекурсник. Она надеялась, что моя мать будет шокирована, но она относилась к этому более лояльно, чем все остальные. По-моему, они проводят слишком много времени вместе, а у вашей дочери экзамены на носу». Она решила манипулировать более открыто, когда не встретила ожидаемой реакции от мамы. Но хочу выразить огромный респект моей матери, потому что в тот момент она поддержала меня. Аника не успевает по каким-то предметам. Она могла бы заниматься лучше. Тамара Игнатьевна скривила губы. «Это все? Мы можем идти?» — спросила мама, намекая, что ей этот разговор не нравится. И у нее есть собственное мнение касательно моей успеваемости и подростковой влюбленности. Тогда училка решила надавить на меня. «Ведь ты понимаешь, что тебе еще замуж выходить?» — спросила она. Я пожала плечами. Я никак не могла понять, при чем тут это. Да, я не думала о замужестве в таком возрасте. Неужели она в 21 веке не понимала, что девственницами замуж никто не выходит? Нет, конечно, может быть, кто-то и выходит. Но это их осознанный выбор. Но таких людей мало. На что она хотела надавить? Что меня никто не возьмет замуж, если я пересплю с этим парнем? Просто бред. Так и представляю, как тогда Костя в подъезде сказал бы: «Фу, Анька, ты порченый товар!» и ушел прочь, оставив меня там сидеть на грязной батарее заветшим цветком во всех смыслах этого слова. Боже мой, такое ощущение, что ты училась в какой-то пуританской гимназии. В том-то и дело, что нет. Это был самый обычный лицей, где все друг с другом спали. Но почему-то именно мой роман вызвал такой резонанс. Может быть, она считала, что я из религиозной семьи. Однажды мы встретили Тамару Игнатьевну в церкви, и мама, узнав о моем романе, покарает меня. А ей бы принесло это огромное удовольствие, ведь тогда она бы испытала чувство собственной значимости. Наверное, да. Думаю, что такие доброжелатели, которые лезут в твою жизнь, берутся от того, что их жизнь не реализована, и залезая в другую и давая бесценные, на их взгляд, советы, они не чувствуют себя такими бесполезными, и что их жизнь прожита зря. Хотя они себе в этом, разумеется, никогда не признаются. Ведь давать советы и оценивать чужую жизнь со стороны всегда проще, чем строить свою собственную. Это точно. Когда мы были на последнем курсе, она сказала нам на прощание, что к ней всегда приходят ее бывшие ученики и благодарят ее за заботу о них. Боже мой! Неужели кто-то действительно считает это заботой? И еще она добавила, что есть те, кто никогда не приходит, потому что им стыдно. При этой фразе она посмотрела на меня. Мы обе тогда понимали, что я ни за что на свете не буду ее посещать, разве только на похоронах. И она заранее придумала себе причину, чтобы выглядеть достойно в собственных глазах. В ее голову даже не закралась мысль о том, что она может лезть не в свое дело и рушить чужие жизни своими ужасными комментариями или советами. Нет, она была уверена, что поступает правильно. И если кто-то вдруг не приходит к ней с благодарностью, то это исключительно из чувства стыда. А очередной человек с комплексом Бога. Я развела руками. И где они берут такую самооценку? Аника тоже развела руками в ответ. За разговором мы доели все свои закуски, достали маски для сна и приготовились дремать. А тебе пришли какие-нибудь выводы по поводу твоего брака за время нашего отдыха? Вдруг спросила подруга. Я сделала вид, что сплю, потому что не была готова говорить на эту тему. Но я точно знала, что выводы пришли. Возможно, Аника поняла, что я не сплю, а просто пока не могу произнести это вслух, потому что она слишком хорошо меня знала.